Послесловие. На страницах с 824 по 848. Доктора Генри Киссинджера нет нужды представлять не только в его собственной, но и в нашей стране. В этом, видимо, одна из причин, по которым российские издатели дипломатии решили вместо предисловия снабдить этот важный и интересный труд послесловием. Прежде всего имелось в виду, что по ряду вопросов, затронутых в книге, может существовать и другая точка зрения, столь же личная, не претендующая на официальность, обязательность которой была так свойственна эпохе, оставшейся, слава Богу, позади. Скорее, это личные взгляды, надеюсь, разделяемые значительным числом российских специалистов на проблемы, которые мне представляются особенно важными, а потому требуют сопоставления разных подходов. При этом хочу сразу же сказать, что книга произвела на меня впечатление не только своей фундаментальностью, очень широким охватом событий и проблем, но и тем, что она при весьма солидных габаритах является, как мне показалось, цельной, сцементированной единой центральной идеей. Примечание. Свойственная трудам Киссинджера основательность, фундаментальность мне лично постоянно напоминает о его происхождении, о том, что он родился и до 15 лет жил в Германии, откуда эмигрировал в США незадолго до начала войны. Он, конечно же, стал стопроцентным американцем. Но с детства, от страны, где родился, у него, помимо акцента, сохранились некоторые вкусы. Вкусы не только в буквальном смысле слова, к блюдам, которые он ел в детстве и продолжает, как я убедился, любить до сих пор, но и в более, что ли, высоком смысле. Я имею в виду его трудолюбие и склонность к написанию толстых книг. Взяв в руки любую из них, я невольно вспоминаю анекдот, ходивший у нас вскоре после войны, когда мы болели страстью все открытия и изобретения считать изначально русскими. Согласно анекдоту, был объявлен конкурс на книгу о слонах. Русский написал труд «Россия – родина слонов». Француз, естественно, «Любовная жизнь слонов». Американец – 20-страничную брошюру. «Все о слонах, что вы хотели знать, но стеснялись спросить» и так далее. А немец – 3-томник «Введение в слоноведение». Конец примечания. Это роль двух главных на протяжении последних веков мотивов внешней политики крупнейших держав – собственного интереса и каких-то моральных либо идеологических императивов. В применении к разным проблемам весьма подробно изучается их удельный вес, соотношение в разные эпохи, верное или неверное понимание и последствия допущенных при этом ошибок. Поэтому, видимо, читая книгу, то и дело возвращаешься к мысли, что она может оказаться поучительной не только для студентов, не только для тех, кто изучает внешнюю политику, но и для тех, кто ее делает. Если, конечно, эти последние расположены читать серьезные фундаментальные книги, что случается, по моим наблюдениям, не так уж часто. Польза не только в том, что труд Киссинджера изобилует высказываниями с афористической яркостью, обобщающими опыт государственной деятельности, ее мудрости или глупости. Более существенно то, что в книге со свойственной автору проницательностью и обстоятельностью описана политическая кухня, как и под воздействием каких устремлений и опасений принимались те или иные важные, иногда судьбоносные решения. Что в таких случаях помогало, а что мешало их выработке и проведению в жизнь. История дипломатии, написанная Киссинджером, в высшей степени персонифицирована. В ее основе, по сути, политические портреты многих выдающихся государственных деятелей разных стран последних 3 веков. Киссинджер, выдающийся американский историк и политолог, изучал их деятельность и их эпоху как ученый, а многих став в конце 60-х, первой половине 70-х годов одной из главных фигур во внешней политике США, он знал лично. Страница 825-я. Это исследование об их планах, удачах и неудачах, звездных часах и ошибках, несомненно, поучительно. Не в том смысле, что содержит готовые рецепты на все случаи жизни. Уроки истории не являются, справедливо пишет автор книги, автоматически принимаемым руководством к действию. История учит по аналогии, проливая свет на сходные последствия сопоставимых ситуаций. Смотри страницу 19. Это тем более важно, замечает он, что, создавая новый мировой порядок, ни одно правительство, ни один политик не могут опереться на практический опыт. Единственное, чем они могут располагать, это опыт прошлого мирового порядка от Вестфальского мира и до наших дней. Могут сказать, что такой персонифицированный подход к истории дипломатии не бесспорен, поскольку он, отражая симпатии или антипатии автора к тому или иному персонажу, по необходимости субъективен и подчас игнорирует или отодвигает на задний план объективные условия, в которых этот персонаж принимал те или иные решения, формулировал ту или иную политику. Но мне кажется, что подобный взгляд интересен с точки зрения человечения внешней политики, плодотворен и имеет право на жизнь. Тем более, что почти каждый персонаж олицетворяет какую-то важную политическую идею или направление. Естественно, что особенно подробно в книге рассматривается история внешней политики США. Это, видимо, представляет для автора помимо всего интерес, и потому что здесь особенно наглядно сплетались, а подчас и сталкивались оба главных рассматриваемых мотива внешней политики – государственный интерес и морально-идеологический императив. И выработка внешней политики происходит при существовании демократических институтов, что создает для политики и политиков свои проблемы. Я не буду останавливаться на первых главах книги, исключая самую первую, она, как и самая последняя, посвящена так называемому «новому мировому порядку». И о них речь ниже. Что касается последующих, то одна из них посвящена американским президентам, особенно ярко, по мнению автора, выражавших два названных выше мотива или императива внешней политики Теодору Рузвельту и Вудро Вильсону. Другие главы – политическим деятелям XVII-XVIII веков, тем, которые после Наполеона создали Священный Союз и прежде всего излюбленной фигуре Киссинджера Меттерниху. Затем Наполеону III и Бисмарку. Другой деятель, особо почитаемый автором книги, дипломатии конца XIX – начала XX веков, сделавший неизбежной Первую мировую войну. Правда, некоторые историки из числа западных рецензентов упрекают автора в ошибках. Кто-то даже договорился до того, что будь Киссинджер студентом, он провалился бы на экзамене по истории. Наверное, в книге есть неточности. Я сам заметил несколько в последующих главах. Но кто мог бы избежать их в таком огромном, охватывающем разные эпохи и разные страны исследований? И эти огрехи никак не могут поставить под сомнение эрудицию и высокий профессионализм автора. А теперь о тех положениях книги, по которым хотелось бы высказать точку зрения, отличающуюся от авторской. Я бы начал с его трактовки мотивов, основных движущих сил внешней политики царской России. По мнению Киссинджера, в XVIII-XIX веках она являла собой сплав произвола и идиосинкразии, ибо Россия, кавычки, постоянно воюя и распространяясь во все стороны, тем не менее считала, что ей непрерывно угрожают. Чем более многоязыкой становилась империя, тем более уязвимой себя чувствовала Россия. Кавычки закрыты, смотри страницу 123. И автор книги проводит здесь прямую аналогию с недавним советским прошлым России, а как следует из последней главы, проецирует эту картину, пусть лишь в виде возможной угрозы и на будущее. О будущем мы еще поговорим. Сейчас хотелось бы сказать о давнем и недавнем прошлом. Страница 826. Я отнюдь не собираюсь защищать или приукрашивать внешнюю политику царской России. Конечно же, она была имперской и империалистической, и оба названных Киссинджером мотива в ней, безусловно, присутствовали. Но разве произвол, ограниченный лишь реальной силой и силой сопротивления объектов экспансии, не был в те времена отличительной чертой политики всех, во всяком случае, всех крупных держав? История какой из них не знает кровавых захватнических войн? Конечно, более демократическим странам было несколько труднее их затевать. Но и они очень скоро научились создавать себе поле для свободного маневра, ловко манипулируя общественным мнением, мы воздействуем на свои парламенты. Когда началась Первая мировая война, поднявшаяся волна шовинизма в демократических Англии и Франции была ничуть не ниже, чем в абсолютистской России. Да и США в феврале 1898 года весьма умело и успешно использовали взрыв. Обстоятельства его и причины так и остались невыясненными до конца военного корабля «Мэн», чтобы обеспечить единодушную поддержку общественным мнением начатой войны с Испанией. Этот сценарий использовался и позже, в частности, накануне вступления в Первую мировую войну, с той только разницей, что вина немцев в потоплении Лузитании бесспорна. Да и не воспримут эти замечания как недооценку демократии, в том числе и для проведения здравой внешней политики. Но как раз в этой сфере государственной деятельности понадобился еще ряд факторов, помимо демократических институтов, для превращения общественного мнения во влиятельную силу. В частности, качественно усилившиеся в годы Первой, особенно Второй мировой войны, разрушительные силы оружия, выросшая просвещенность общественности и реалии так называемого информационного века, в частности, распространение телевидения, переносившего весь народ в эпицентр международных событий, в том числе в гущу боевых действий. Что касается экспансии, то, нисколько не оправдывая ее, я хотел бы заметить, что и это не монополия России. Другие государства, в том числе столь демократические, как США, тоже продвигались так далеко, как можно было по суше, от Атлантики до Тихого океана и Мексиканского залива, о чем, конечно же, упоминает и Киссинджер, отмечая лишь, что это не имело таких значимых внешнеполитических последствий. А когда появился флот, и океан стал не помехой, и ничуть не больше, чем в царской России, при этом принимались во внимание интересы и благополучие коренного населения. Так что американская территориальная экспансия остановилась лишь тогда, когда традиционные методы захвата и удержания территорий стали неэффективными, невыгодными и опасными по сравнению с методами политическими, финансово-экономическими и технологическими, равно как и со средствами распространения своей культуры и информации. Я уже не говорю о странах, создавших, а затем утративших, как, впрочем, произошло и с Россией, империи из колониальных и зависимых стран, включая такие демократические, как Великобритания и Франция. А идиосинкразия, беспокойство по поводу своей уязвимости, это тоже удел не одной России, но всех европейских и многих азиатских государств. Кроме того, для такого беспокойства у России были серьезные основания. Не всем ведь выпадает удача жить за двумя океанами. И Россия, в частности, задолго до того, как она что-то захватила и что-либо присоединила, подвергалась постоянным набегам степных народов во времена Киевской Руси, а потом была в течение трех веков под татаро-монгольским игом. Неоднократно становилась объектом военной экспансии шведов, поляков, не говоря о Германии. Это не могло не родить как обоснованной настороженности, так и определенных политических комплексов. Почему мне представляется важным это отметить? Потому прежде всего, что в 21 век, а тем более в новый мировой порядок, мы должны входить умудренными всем прежним, часто очень горьким опытом, как минимум показывающим, как не надо строить отношения между странами, как не надо вести внешнюю политику. И один из важных уроков, напрашивающихся из этого опыта, состоит в том, что нельзя делить государства и народы на так называемых чистых и нечистых, на благодетелей и злодеев. Этим сильно грешили в годы Холодной войны как Советский Союз, так и США, как Запад, так и Восток, и очень часто искали в истории подтверждение таких образов. А история так богата событиями и противоречива, что в ней можно найти какие-то доказательства для любой версии. Потому очень важно, как мне кажется, отказаться от этих искушений, мобилизовать весь запас объективности, доброжелательности, а иногда и великодушия, чтобы судить друг о друге не только по летописям и архивам, но по сегодняшним намерениям и действиям. Я остановился на этой теме не потому, что Киссинджер в своей книге уж очень сильно на сей счет грешит. Но грешит меньше, чем многие другие, и, скорее всего, невольно, оставаясь в системе координат, сложившейся на Западе в прошлые десятилетия. А такого политического мыслителя, как он, о таких фундаментальных исследований, подводящих итог многолетних размышлений, да и незаурядного практического опыта в политике, хотелось бы ждать, что будут показаны примеры непредвзятости, ломки старых стереотипов, широты взглядов. При этом я вовсе не хочу сказать, что политика царской России, Советского Союза, равно как России постперестроечной, не заслуживает критики или ее, во всяком случае, не надо произносить вслух. Нет. Критический анализ политики нашей, как и других стран, нужен прежде всего нам и этим другим странам. И многое из того, что сказано в дипломатии, интересно, поучительно, и, я думаю, будет с интересом встречено читателям. Приведу лишь один пример. Ирония судьбы заключалась в том, пишет Киссинджер, обобщая итоги внешней политики русских царей между наполеоновскими войнами и Первой мировой войной, что на определенном этапе экспансионизм более не умножал мощь России, но способствовал ее упадку. В 1849 году Россия в самом широком плане считалась сильнейшей страной Европы. В промежутке между 1848 и 1914 годами Россия была вовлечена в полдюжины войн, не считая колониальных. Таким не могла похвастаться ни одна держава. В каждом из этих конфликтов, продолжает автор книги, финансовые и политические издержки России намного превышали ожидаемые выгоды. Некоторые из русских руководителей, например, Горчаков, были достаточно мудры, чтобы осознать, что для России расширение территории есть расширение слабости. Но подобная точка зрения не способна была умерить российскую манию новых завоеваний. Кавычки закрыты, страница 154-155. Это положение книги, как и ряд других, заставляет задуматься и о делах минувших дней, и о сегодняшних спорах относительно целей внешней политики. Но вернусь к тем идеям и мыслям книги, которые вызывают желание подискутировать с автором, либо дополнить его выводы. Согласиться с Киссинджером я склонен в том, что установив после Второй мировой войны со странами Восточной Европы такие же отношения, как с Финляндией, Советский Союз выиграл бы, уберег бы себя от многих неприятностей. Я об этом не раз думал в связи с событиями 1956 года в Венгрии, 1968 года в Чехословакии. Да и говорил об этом, писать было невозможно, не пропустила бы цензура, не только друзьям, но и некоторым нашим руководителям, с которыми работал в частности Леониду Ильичу Брежневу и Юрию Владимировичу Андропову, хотя понимания с их стороны не нашел. Притом Киссинджер имеет в виду прежде всего внешнеполитические последствия этих событий, подкрепивших в глазах мировой общественности образ СССР как жестокого и коварного врага, как империи зла, а потому и обосновавших ужесточение холодной войны и гонки вооружений, а также, разумеется, экономическое бремя, которое нес СССР, взяв на себя ответственность за выживание восточноевропейских режимов и их внутреннюю стабильность. Налаживать взаимовыгодные отношения мы просто не умели, они скорее были взаимоневыгодными. Страница 828-я. А я бы к этому добавил и те весьма негативные последствия, которые военная интервенция в ту и другую страну имела для наших внутренних экономических и политических реформ. 1956 год был годом 20-го съезда КПСС и знаменитой речи Никиты Сергеевича Хрущева о культе личности Сталина. Вначале и страну, и партию это событие повергло в шок. Пусть приближение его можно было угадать, и по политическим переменам, и по изменению тона печати, не говоря уже о выходе в свет таких произведений, как «Оттепель» Иренбурга или «Об искренности» в литературе Померанцева. Но вскоре значительные круги общества действительно проснулись, в стране разгорелась дискуссия, все больше людей настойчиво требовали все более далеко идущих перемен. Аппарат власти, как и его руководство, включая Хрущева, оказались к этому не готовы. Постарались притушить начавшийся процесс освобождения общества от уз тоталитаризма. Однако сделать это в послесъездовской обстановке было нелегко. И тут, как подарок отечественным консерваторам и сталинистам, разразились события в Польше и Венгрии. В Польше у Хрущева и его сподвижников прибывших в Варшаву, чтобы не допустить избрания Гомулки генеральным секретарем, к счастью, ничего не получилось. Ибо когда возникла реальная угроза военной конфронтации, в которой, с одной стороны, выступала бы советская армия, а с другой не только восставший народ, но и войско польское, Хрущев отступил. Дело окончилось компромиссом. Примечание. Это было великое везение для Хрущева, как бы он тогда ни был зол на поляков за их неуступчивость. Для Советского Союза, в состоянии, в котором он находился, а быть может и для всего мира. Если бы конфликт в Польше не был разрешен, а тем более перерос бы в военное столкновение, и одновременно разразилось восстание Венгрии, огонь почти наверняка перекинулся бы и на Восточную Германию, Чехословакию, а может быть и в Румынию. Это поставило бы Хрущева и его соратников, не все они, как выяснилось, спустя несколько месяцев были его единомышленниками, перед дилеммой: либо капитулировать и тем самым почти наверняка обречь руководство на свержение, либо начинать крупномасштабные военные действия в Восточной Европе. Это повысило бы ставки настолько, что едва ли США, НАТО, Германия могли бы удержаться от вмешательства. Значит, был риск, что на смену холодной войне пришла бы горячая. Конец примечания. О Венгрии. И это, как и поведение всех сторон, затронутых событиями, точно, насколько я могу судить, описано Киссинджером, началось восстание, вскоре подавленное советскими войсками. Так появился предлог, чтобы, так сказать, закрутить гайки в самом Советском Союзе. Резко снизилась энергия сторонников преобразований. Одни были обеспокоены тем, что события могут выйти из-под контроля, будут перехвачены правыми и крайне правыми, другие просто боялись репрессий со стороны властей, получивших повод обрушиться на смутьянов, в случае нужды прибегнув даже к вооруженной силе.